Я играл с ней. Незнамо. В пьесе Островского «Без вины виноваты». Вы знаете, мне трудно бывало произносить текст моей роли. Я плакал настоящими слезами. Великая женщина. Я прожил счастливую жизнь, дорогой. Я провел ее в стенах моего дорогого малого театра. У меня были замечательные учителя. Александр Иванович Южин Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра, дали мне познать радость творчества. У меня были замечательные друзья. Климов Мишка, Михаил Михайлович, Коля Николай Мариусович Радин. Какие это были удивительные актеры. Легкие, умные, такие веселые, талантливые ребята. В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем малом, Леонид Миронович Леонидов в художественном. Мы с ним очень дружили. У меня и в Амхате было много друзей. Грибунин Владимир Федорович, Николай Георгиевич Александров. О, это были и актеры прекрасные, великие мастера на всякие выдумки, таланты неистощимые в шутках. Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиновым. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю. Надо знать, что до революции у Московского Большого театра и Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леней Собиновым одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих шили один костюм для Ромео. Споет Собинов в «Ромео и Джульетте» Гуно. Волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в поясе. У Лени талия была пошире моей. И выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину. Отдавай обратно костюм. Завтра Собинов снова поет Ромео. А потом он встречает меня и начинается. Кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера, не могу опереть голос, не набираю дыхания. В антракте, где же портняжничал, я велел распороть. Только тронь теперь. Соскочут? Ничего не соскочит. Не мое дело. Надуй пузо и выходи. В то время, когда у меня работали уши, я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто, потому что в молодые годы мне поручали такие огромные роли, что через 20 минут после начала спектакля я уже шел разгримироваться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. Я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр.